Пребывание в Рейхсвере не могло обеспечить растущие потребности Юргенса. Тогда еще он не имел богатого тестя, а старик-отец, отставной военный, сам жил на пенсию. Юргенс вскоре устроился на службу в американскую комиссию, возглавляемую неким Гольцвассером, приехавшим из США для оказания экономической помощи Германии по плану Дауэса. Но и эта служба не могла серьезно изменить материальное положение Юргенса. Гольцвассер знал это. Как-то в беседе американец намекнул Юргенсу, что может одолжить приличную сумму, которая позволит его подчиненному встать на ноги. От Юргенса потребуется только оказание небольших услуг. После некоторого раздумья Юргенс согласился. Что он терял, приобретая американских друзей? Деньги всегда деньги. К тому же Юргенс намеревался устроить свою семейную жизнь. Надо было жениться, а без денег разве подберешь себе невесту с солидным приданым, из хорошего дома? За первым вознаграждением Гольцвассера последовали другие. Так Юргенс стал сотрудничать с секретной службой США. Ни приход Гитлера к власти, ни другие события в жизни Германии не помешали Юргенсу превосходно чувствовать себя слугой двух господ. Только новая мировая война и стремительный марш на восток на некоторое время оборвали его связи с американцами. Как преданному члену нацистской партии и кадровому офицеру, Юргенсу посчастливилось попасть в состав армейской военной разведки Абвер. Эта служба вполне устраивала. Здесь Юргенса ценили и поручали весьма деликатные операции. Сейчас он думал о другом. Он думал над тем, как бы удалить с пути Ашингера, такого же, как и он, претендента на наследство тестя. Эту мысль заронил в его сознание сам Ашингер сегодняшним разговором. Часы пробили 3 удара. Юргенс поднялся с кровати, налил полный бокал вина и поднес его ко рту. На губах заиграла улыбка. Он вспомнил встревоженное лицо Ашингера и его слова. «Надо действовать, Карл!» «Идиот! Он думает, что Юргенс будет с ним заодно. Как бы не так. Юргенс не имеет желания беспокоиться о ком-то другом. На земле слишком мало места. И плохо, когда все тянутся к одному лакомому куску». Юргенс крупными глотками выпил вино, снова лег в постель и, натянув на себя одеяло по самую шею, закрыл глаза. Перед рассветом в окно к Денису Макаровичу кто-то постучал. Постучал тихо, одним пальцем. Изволин проснулся и, не двигаясь, стал прислушиваться. Через несколько секунд стук повторился. Денис Макарович осторожно поднялся с постели и на цыпочках подошел к окну. Оно, по обыкновению, было завешено одеялом. Отодвинув край одеяла, Изволин всмотрелся в темноту. У окна кто-то стоял. Денис Макарович разобрал очертания шапки. «Кто?» — приглушенно спросил Изволин. Человек за окном приложил лицо к стеклу и ответил. «Свой». Голос показался Изволину знакомым. «Кто свой-то?» — переспросил Изволин. «Впустите, узнаете». Денис Макарович медленно опустил одеяло, зажег коптилку и пошел к двери. Волнение усиливалось с каждым шагом. «Кто? Зачем?» — беспокоила тревожная мысль. На секунду Изволин задержался у порога, потом, решительно откинув крючок, раскрыл дверь. С улицы пахнуло холодом. Изволин машинально застегнул ворот рубахи и выглянул наружу. Из темноты выплыла неясная фигура. Человек приблизился к двери. Денис Макарович ясно разглядел его. Он был одет в немецкую шинель с нарукавником полицейского, на голове шапка-ушанка. «Что за черт?» — подумал Изволин. «Что надо полицаю?» «Не узнаете?» — Денис Макарович устало проговорил незнакомец, поднимаясь на крыльцо. «Нет», — ответил Изволин. «А я вас сразу признал по голосу». Изволин промолчал. Он безуспешно пытался вспомнить, где мог встречаться с этим человеком. «Пройдите», — сухо сказал Денис Макарович и прислонился к косяку двери, пропуская гостя в комнату. Когда дверь захлопнулась, незнакомец вздохнул и попросил воды. Изволин вернулся в переднюю и принес ковш с водой. гость жадно припал к нему и, не отрываясь, осушил. «Ну вот, теперь можно и разговаривать». Денис Макарович принял пустой ковш и остановился у стола. «Я пришел с вопросом. Один человек интересуется, когда будут вареники с вишнями?» «Когда привезешь Иннокентия?» Медленно, стараясь подавить волнение, ответил Изволин, подошел к гостю и крепко пожал ему руку. «От самого?» «От самого. Сашутку помните? Шофера. Вместе с Иннокентием тогда приезжал. Но это я и есть». Гость погладил рукой обросшее лицо. «Дело есть», — добавил он тихо. «Серьезное дело». Денис Макарович пододвинул стул, сел рядом со Шуткой, наклонил голову. «Можешь говорить. Чужих никого». Гость, не торопясь, стал объяснять причину своего появления в городе. Он говорил полушепотом. Изволин слушал внимательно, и чем больше подробностей узнавал он от Сашутки, тем серьезнее становилось его лицо. «Меня уж, видно, Иннокентий Степанович в расход списал. Скоро полтора месяца будет, как я с ним распрощался. Рассчитывал дней за 10 обкрутиться, да не вышло», — проговорил Сашутка. Вести он принес невеселые. Из рук партизан вырвался предатель Зюкин, и его появление в городе грозило провалом Ожогина и Грязнова. Сашутка должен был явиться значительно раньше, но неожиданные обстоятельства заставили его изменить маршрут. «Не бывать бы счастью, да несчастье помогло!» И Сашутка с горечью усмехнулся. «На полпути в болото влез. Сам-то кое-как выбрался, а мешочек с харчишками похоронил. Пришлось крюк дать, зайти в деревню Сосновку. Там ведь наш связной Пантелеич в старостах ходит. И хорошо, что зашел. Зюкин тоже в Сосновке оказался. Не добрался до города. Сыпняк его свалил. В общем, зверь и охотник в одном месте собрались. Я пораскинул мозгами, посоветовался с Пантелеичем и решил не торопиться. Ведь все дело в Зюкине, а он у меня перед глазами. Прикидывал там с ним рассчитаться, но не вышло. В Сосновке никого из наших, кроме Пантелеича, нет». А Зюкин хитер и осторожен. Видно, боится второй раз в наши руки попасть. Знает, что уже не вырвется. Живет в хате старшего полицая, и без него никуда носа не кажет. После болезни только два раза выходил на прогулку. «Значит, ты этого Зюкина в лицо хорошо знаешь?» «Конечно. Почему же ты покинул Сосновку и не дождался ухода из нее Зюкина?» Сашутка объяснил. Он и Пантелеич пришли к выводу, что дольше ждать ухода Зюкина нет смысла. Во-первых, неизвестно, когда он оставит Сосновку. Во-вторых, долгое пребывание в ней Сашутки может навлечь подозрения на него и Пантелеича. Договорились, что как только Зюкин направится в город, Пантелеич постарается опередить предателя, попасть к Изволину и предупредить Сашутку. На дворе уже рассвело. Из-под одеяла, висевшего на окне, узкими полосками просачивался бледный утренний свет. Денис Макарович снял маскировку, погасил коптилку. Занялось утро, хмурое, туманное. Рано утром к дому, где жили Ожогин и Грязнов, подошел нищий подросток в истрепанной одежде, с брезентовой сумкой через плечо и настойчиво постучал тоненькой хворостинкой в окно. Подойдя к окну, Грязнов узнал Игорька. «Никита Родионович!» — тихо позвал он Ожогина. Игорек пришел. С Изволиным была договоренность, что если ему срочно понадобится Ожогин, он пришлет Игорька, который, чтобы не навлечь на себя подозрений, будет одет в нищенское платье. «Вынеси ему кусок хлеба и скажи, что через полчаса я приду», — попросил Никита Родионович Андрея. Отпустив Игорька, Грязнов вошел в комнату. Никита Родионович стоял над чемоданом, держа в руках носовой платок со следами сажи. «Андрей!» «Что? Иди посмотри!» Сажа была рассыпана по белью. Не было сомнений в том, что осмотром чемоданов на сей раз занималась возвратившаяся из деревни хозяйка. Сашутка спал так сладко, что ни Изволин, ни Ожогин не решились его тревожить. Никита Родионович долго стоял над спящим и вспоминал партизанский лагерь и боевых друзей. Как они живут, какие провели операции, где стоят, побывать бы у них, наговориться вдоволь с кривовязом, побродить по лесу, посидеть у костра. Лес. Еще живы в памяти все события, еще не забыто ни одно лицо. Каким близким и родным кажется спящий Сашутка. А время бежит. Изменился и Сашутка. На его добром лукавом лице залегли морщинки. Вести, которые принес Сашутка, вызывали тревогу. Как можно было упустить предателя? Кто повинен в преступной халатности? Тут же подкрадывалось и другое чувство — тревога. Как предотвратить угрозу? Сумеет ли Пантелеич опередить предателя? Сумеют ли они вовремя убрать Зюкина с дороги? Сашутку отпускать нельзя. Он может пригодиться. Он третий человек, кроме Ожогина и Андрея, который знает предателя в лицо. Никита Родионович и Изволин составили план действий и решили установить слежку за домом Юргенса. Морозное утро висело над городом. Снег не падал, но в воздухе блестели, переливаясь в лучах негреющего солнца, мириады серебристых звездочек. Ожогин шел по усыпанному снегом тротуару, не теряя из виду Игорька. Мальчик шагал быстро и уверенно, не оглядываясь, не останавливаясь. Он вывел Никиту Родионовича на окраину города. Здесь уже не было тротуаров, мостовая с протоптанными пешеходами тропинками вела на выгон. Вдали чернели контуры соснового бора. Небольшие деревянные дома с палисадниками, обнесенные заборами, стояли поодаль друг от друга. Большинство деревьев было вырублено на топливо. Из-за заборов сиротливо выглядывал молодняк. Игорек остановился возле небольшого, выходившего тремя окнами на улицу домика, присел на лавку у ворот и поднял края своей ушанки. Это был условный сигнал. Ожогин замедлил шаг. Игорек встал с лавки, прошел несколько домов и повернул навстречу Никите Родионовичу. Он проверял, нет ли за Ожогиным хвоста. Убедившись, что улица пуста, Игорек юркнул во двор. Его примеру последовал Никита Родионович. Во дворе их встретил звонким лаем небольшой лохматый пес. Он рвался с привязи и бросался к калитке. На лай из дома вышел высокий худой мужчина. Судя по описанию Изволина, это был Игнат Нестерович Тризна. Он был в поношенном шерстяном свитере и спортивных брюках, заправленных в сапоги. Большие глаза его горели каким-то внутренним жаром. «Верный, на место!» — крикнул Тризна и, схватившись рукой за грудь, закашлялся. Пес послушно завилял кудлатым хвостом и полез в деревянную будку. «Проходите в дом, а то он не успокоится». Дом состоял из двух комнат и передней. Внутри было чисто, уютно. Тризна усадил гостей в первой комнате и заговорил. У него был приятный грудной голос. «Товарищ Ожогин?» «Да». «Говорил мне о вас, Денис Макарович». Тризна посмотрел на Ожогина долгим внимательным взглядом. «Обещали передатчик наладить?» «Да, попытаюсь». «Ну что ж, раз в этом деле знания есть, наладите. Мы с пекарней тоже попытались, и получилось». Игнат Нестерович рассказал, что пекарня уже начала работать и выпекает раз в сутки хлеб по нарядам городской управы. Тризна в ней на правах главного пекаря и заведующего. Ему помогают два человека. «Подкоп под одной комнатой», — поинтересовался Никита Родионович. «Под тремя. Я там везде норы сделал. И слышно все, слово в слово. Правда, пол старый, скрипит сильно, когда ходит». Снова начался приступ мучительного кашля. Лицо Игната Нестеровича исказилось, потемнело. Он придержал рукой грудь, как бы пытаясь облегчить боль. «Тает парень на глазах», — говорил о Тризне Денис Макарович. Сейчас, наблюдая за Тризной, Ожогин понял страшный смысл этих слов. Наконец кашель стих. Тризна тяжело вздохнул и покачал головой. «Вы слышали что-нибудь о гестаповце Роде?» — неожиданно спросил он Ожогина. «Да, кое-что слышал». «Роде — бешеная собака», — мрачно продолжал Тризна. Никто из подпольщиков не вышел живым из его рук. На допросах он жестоко истязает свои жертвы, глумится над ними. Он задушил собственными руками дочь патриота-коммуниста Клокова, отказавшуюся открыть местонахождение отца. От его рук погибли верные сыны родины Ребров, Мамулов, Клецко, Захарьян. Кто попадал к Роде, тот уже не выходил на свободу. Подполье решило с ним покончить и нуждается в вашей помощи. «Какую же помощь могу вам оказать я?» — удивленно спросил Никита Родионович. «Мне известно, что вы познакомились с Тряскиной, а она работает переводчицей у Роды». Игнат Нестерович посмотрел на сидящего тут же Игорька. «Поди-ка, хлопчик, к тете Жене и Вовке. Они там без тебя скучают», — попросил он мальчика. Тот положил книжку на подоконник и направился во вторую комнату. Игнат Нестерович прикрыл дверь за Игорьком и, откашлившись в кулак, вновь сел против Никиты Родионовича. «Надо использовать ваше знакомство», — продолжил он свою мысль. «Каким образом?» «Тряскина ненавидит Роды. Он издевается над ней, всячески ее унижает». Тризна встал и прошелся по комнате. «Вам, товарищ Ожогин, надо через Тряскину разузнать, какие дома в городе посещает Роды, где он ночует, узнать расположение комнат в его квартире. Это просьба подполья». Никита Родионович в знак согласия кивнул головой. «Ну вот и договорились. Теперь я вас сведу на радиостанцию». Игнат Нестерович позвал из второй комнаты жену и познакомил ее с Никитой Родионовичем. У Евгении Демьяновны было бледное, болезненное лицо, продолговатые глаза, губы с поднятыми уголками, мягкий овал лица. «Мы пойдем, Женя», — коротко сказал Игнат Нестерович, «а ты с ребятами посмотри за улицей». Видимо, уже не раз приходилось Евгении Демьяновне выполнять обязанности дозорного. Не задавая никаких вопросов, она кивнула головой, оделась и вместе с сыном, мальчиком лет 5, и Игорьком вышла из дома. «Мучается со мной, бедняга», — с глубокой грустью сказал Тризна, глядя вслед ушедшей жене, и начал свертывать цигарку из махорки. «Зачем вы еще и курите?» «Какая разница?» Игнат Нестерович безнадежно махнул рукой. В комнату вернулся Игорек и сообщил, что на улице никого не видно. Игнат Нестерович повел Ожогина во двор, огороженный с одной стороны кирпичной, а с другой — деревянной стеной. В глубине двора стоял большой, позеленевший от времени и покрывшийся мохом рубленый сарай с лестницей, ведущей на сеновал. Тризна подошел к собачьей будке. Увидев постороннего, пес зло зарычал. «Свой, верный, свой!» — успокоил пса Игнат Нестерович и отодвинул в сторону будку. Под ней оказалась деревянная творила, замаскированная сеном. «Когда-то погреб был, а теперь мы его для других целей приспособили», — пояснил Игнат Нестерович и поднял творила. «Лезьте, а я подержу». Деревянная лесенка 8-10 ступенек круто повела вниз. Ожогин сделал несколько шагов и остановился перед деревянной стеной. Оказалось, что это дверь, ведущая непосредственно в погреб. Игнат Нестерович открыл ее, и Ожогин увидел освещенного двумя коптилками человека. Он сидел в углу погреба за небольшим столом и слушал радио. «Знакомьтесь, Леонид Изволин». Бросив взгляд на вошедших, молодой человек поправил наушники, продолжая что-то записывать на листке бумаги. «Сейчас новости узнаем», — сказал Тризна и пододвинул Никите Родионовичу пустой ящик. Ожогин сел, осмотрелся. В погребе было тепло. Позади стола, вплотную к задней стене, стоял широкий дощатый топчан с матрацем и подушкой. Топчан был велик, и Никита Родионович подумал, что сколотили его, видимо, здесь. Пронести топчан через творило было невозможно. В стенах виднелись глубокие квадратные ниши, а в них прессованный тол, аммонал, капсюли, детонаторы, мотки запального шнура, ручные гранаты, зажигательные шарики. На деревянном колышке, вбитом в стену, висели два дробовых ружья, русская полуавтоматическая винтовка и немецкий автомат. «Наша святая святых», — сказал Игнат Нестерович и сдержал просившийся наружу кашель. «А не опасно?» — спросил Ожогин, кивнув в сторону ниш. Игнат Нестерович пожал плечами. «Конечно, опасно. Соседство не особенно приятное. Но ничего другого не придумаешь. Приходится мириться. Леонид Изволин сбросил наушники и, подойдя к Никите Родионовичу, протянул руку. «Здравствуйте. Давно вас поджидаю». Леонид, как и отец, был, видимо, спокоен по характеру, нетороплив в движениях и чуточку близорук. Леонид попросил Ожогина посмотреть рацию. Сколько времени он бьется над ней, но ничего не получается. Марка рации была знакома Никите Родионовичу. Он вынул лампы, детали, разложил их на столе и принялся осматривать аппаратуру. «Вы тут безвыходно?» — спросил Ожогин. Леонид развел руками. «Ну а что ж поделаешь? Я в городе вырос. Появляться на улицах опасно. Сразу опознают». «Ты говорил с товарищем Ожогиным насчет роды?» Неожиданно обратился он к Тризне. Тот коротко кивнул головой. «Ну и как?» «Как будто договорились». «Попробуем», — ответил за Тризну Никита Родионович. «Это задание — руководство подполья», — уточнил Леонид. «Я уже говорил», — вставил Тризна. «Он согласен». Копаясь в рации, Никита Родионович думал о том, что нужно благодарить случай, приведший его сюда. Если бы передатчик был исправен и рация работала, то Ожогину вряд ли довелось бы сейчас сидеть в компании смелых патриотов, Изволина и Тризны.